«И думаете найти их здесь?» «Профессор Стейси был экспертом по этому делу», — ответила она. «Его заключение стало ключевым доказательством виновности отца». «Понятно», — кивнул я. «А почему не обратиться к нему официально?» «Потому что он отказывается пересматривать дело», — в ее голосе прозвучала горечь. «Говорит, что все было сделано правильно, и вы решили найти доказательства самостоятельно, а у меня есть выбор», — резко спросила она. Я задумался. История звучала правдоподобно и объясняла ее странное поведение. Человек, ищущий справедливости, мог пойти на многое. «Хорошо», — сказал я. «Что именно вы ищете?» «Оригинальные материалы экспертизы», — ответила Фелиция. «Фотографии с места преступления, анализы отпечатков, все, что могло бы указать на истинного преступника. И где, по-вашему, это может храниться?» «В архиве», — она указала на металлические шкафы вдоль стены. «Стейси хранит копии всех важных дел. Тогда давайте искать вместе», — предложил я. «Вдвоем быстрее». Фелиция удивленно посмотрела на меня. «Почему ты хочешь помочь? Мы даже не знакомы». «Мы знакомы», — мягко сказал я. «Фелиция Харди, правильно, мы встречались пару дней назад в баре». Она замерла, всматриваясь в мое лицо в полумраке. «Ну как, стоп, Питер?» — неуверенно спросила она. «Питер Паркер, он самый, твоя реакция подтверждает мою догадку». Я улыбнулся в ответ. «Ну как ты, что ты здесь делаешь?» — растерянно спросила она. «Работаю в лаборатории на соседнем факультете», — объяснил я. Задержался допоздна и увидел, как кто-то проникает в здание. «И ты решил проследить?» В ее голосе было недоверие. «Один, безоружный, было интересно», — пожал плечами я. «К тому же, теперь я понимаю, зачем ты здесь». Фелиция сняла маску, открыв лицо. Даже в тусклом свете было видно, что она красива, но в ее глазах читалась боль и решимость. «Значит, ты мне поможешь?» — спросила она. «Помогу», — кивнул я, — «но при одном условии». «Каком? Никого не убивать и не калечить», — серьезно сказал я. «Если мы найдем доказательства, передадим их официальным органам». «Согласна», — она протянула руку. «Партнеры, партнеры», — согласился я, пожимая ее руку в перчатке. Мы принялись за поиск. Архив профессора Стейси был обширным. Сотни папок с делами за долгие годы работы. Я взял левую сторону, Фелиция, правую. «Какой год?» – спросил я. «Два года назад», – ответила она. «Дело Уолтера Харди, кража картины с частной галереи. Мы искали минут 20, перебирая папки в хронологическом порядке». Фелиция двигалась с удивительной ловкостью, ее руки в перчатках с когтями работали быстро и точно. «Вот», – сказала она наконец, вытаскивая толстую папку. «Дело Харди. Мы раскрыли папку на одном из столов. Внутри были фотографии с места преступления, экспертные заключения, показания свидетелей. Смотри», — Фелиция указала на фотографию отпечатков пальцев. «Стейси утверждал, что это отпечатки моего отца. Я внимательно изучил изображение. Даже моему неопытному глазу было видно, что снимок нечеткий. Качество отвратительное», — заметил я. «На таком материале сложно делать однозначные выводы». «Именно», — согласилась Фелиция. «Но есть кое-что еще». Она перелистнула несколько страниц и остановилась на фотографии взломанного сейфа. «Видишь эти царапины на замке?» — указала она на металлические следы. «Да, а что с ними?» «Мой отец был виртуозом», — объяснила Фелиция. «Он мог вскрыть любой замок, не оставив следов. А здесь работал дилетант. Я присмотрелся к фотографии. Действительно, царапины выглядели грубо, словно замок вскрывали в спешке и без должного мастерства. Это косвенная улика», — заметил я, — «но не доказательство». «Знаю», — вздохнула Фелиция, — «но есть еще кое-что». Она достала увеличительное стекло и поднесла к одной из фотографий. «Смотри сюда», — указала она на угол снимка. «Видишь эту тень?» Я наклонился ближе. В углу фотографии действительно была едва заметная тень, похожая на силуэт человека. «Кто-то стоял рядом, когда делали снимок», — понял я. «Кто-то высокий и худой», — уточнила Фелиция. «Но это могла быть тень полицейского или эксперта», — возразил я. «Возможно», — согласилась она. «Но посмотри на это». Она показала мне еще одну фотографию, общий план комнаты, где произошла кража. «Видишь этот след на полу?» — указала она на едва заметную отметину. «Похоже на след от обуви», — согласился я. «45-й размер», — сказала Фелиция. «У моего отца был 39-й. Я начинал понимать, к чему она клонит. Собранные вместе, эти мелочи рисовали картину, которая не соответствовала официальной версии. Но почему Стейси не обратил на это внимания?» — спросил я. «Потому что не хотел обращать», — горько ответила Фелиция. «Или потому что кто-то очень влиятельный хотел закрыть дело быстро. У тебя есть предположение, кто?» «Пока нет», призналась она, «но собираюсь выяснить. Мы еще полчаса изучали материалы дела, делая копии наиболее важных документов на телефон Фелиции. Картина становилась все яснее, дело действительно было сфабриковано, хотя и достаточно искусно». «Достаточно на сегодня», сказала Фелиция, аккуратно складывая документы обратно в папку. «Спасибо за помощь, Питер. Что ты собираешься делать дальше?» спросил я. «Искать настоящего преступника», ответила она, надевая маску обратно. «Это может быть опасно», предупредил я. «Если кто-то достаточно влиятельный организовал фальсификацию, я справлюсь», уверенно сказала она. «У меня есть особые навыки». «Вижу», согласился я, глядя на ее костюм и когти. «Откуда, если не секрет?» «Семейная традиция», уклончиво ответила она. «Мой отец научил меня многому, прежде чем его арестовали. Мы вышли из лаборатории, и Фелиция заперла дверь так, словно ее никто не взламывал. «Увидимся еще?» – спросил я. «Возможно», – ответила она, – «если не возражаешь против знакомства с преступницей». «А ты преступница?» – спросил я. «Пока что только взломщица», – улыбнулась она. «Но кто знает, к чему приведут поиски истины». «Будь осторожна», – сказал я, – «и если понадобится помощь, знаю, где тебя найти». Она направилась к окну в конце коридора. «До встречи, Питер». Открыв окно, она ловко выбралась наружу и исчезла в ночи с кошачьей грацией. Я остался один в пустом коридоре, размышляя о произошедшем. Задумчиво хмыкнув, отправился домой. Выйдя из университетского кампуса, я направился к ближайшей дороге, чтобы поймать такси. Ночь была теплой, улицы довольно безлюдными, только изредка проезжали машины. Через несколько минут остановилось желтое такси, старенький седан с помятым бампером и мигающей вывеской на крыше. Я сел на заднее сиденье и назвал адрес. Водитель, смуглый мужчина лет 40, кивнул и тронулся с места. В это же время у него зазвонил телефон. «Хелло, мистер Пул», — ответил водитель с сильным индийским акцентом. «Да, это Дапиндер». Я невольно навострил уши. Фамилия Пул в сочетании с просьбой не убивать звучала довольно интригующе. «Нет-нет, сэр. Пожалуйста, не надо убивать босса», – взволнованно продолжал Дапиндер. «Он просто взял небольшой отпуск, чтобы проведать больную тетю в деле». На том конце линии что-то сказали, потому что водитель нервно рассмеялся. «Да, я понимаю, что он не предупредил заранее, но у нас в семье так принято, когда родственник болеет, мы бросаем все и едем помогать. Это наша традиция». Пауза. Дапиндер вытер пот со лба. «Что? Ах да, конечно, я передам ему, что вы ищете новую работу для своих особых навыков. Обязательно передам. Но, пожалуйста, не убивайте его, он хороший человек, просто немного забывчивый». Еще одна пауза, затем облегченный вздох. «Спасибо, мистер Пул. Вы очень понимающий работодатель». «Да, я скажу ему вернуться как можно скорее. До свидания». Дапиндер отключил телефон и тяжело вздохнул, взглянув на меня в зеркало заднего вида. «Извините за беспокойство, сэр», — сказал он. «Проблемы на работе». «Ничего страшного», — ответил я. «А ваш босс часто берет незапланированные отпуска?» «О, да», — кивнул Дапиндер. «Хороший человек, но очень импульсивный. Увидит по телевизору что-то печальное и уже пакует чемодан. В прошлом месяце улетел в Африку помогать слонам, до этого в Бразилию спасать тропические леса». «Благородно», — заметил я. «А мистер Пул, понимающий начальник?» «Мистер Пул?» Дапиндер нервно рассмеялся. «Ну, он, как бы это сказать, человек со специфическим чувством юмора. Иногда шутит про убийство, но это просто его способ выражения. Очень креативная личность». «Понятно», — кивнул я, подавляя улыбку. «Дэдпул в роли начальника — это что-то новенькое. А вы, сэр, студент?» — спросил Дапиндер, поворачивая на мою улицу. «Школьник пока», — ответил я, «но работаю в университетской лаборатории». «Ах, наука!» — воодушевился водитель. «Очень благородное дело. Лучше, чем вся эта безумная активность в нашем городе». «Какая активность?» — поинтересовался я. «О, сэр, вы разве не замечали?» — удивился Дапиндер. «Наш Нью-Йорк стал совсем опасным. Каждую неделю то один псих появляется, то другой. То банду в масках ловит, то кто-то в железном костюме летает над городом. А другие эти личности?» — спросил я. «Вы говорили про людей в масках». «Ой, сэр, их теперь столько», — развел руками Дапиндер. «То какая-то женщина в черном костюме по крышам скачет, то мужик в красном трико ночью драки устраивает. И все эти персонажи появились недавно. А что говорит полиция обо всех этих героях? Спросил я. Полиция, фыркнул Допиндр. Они сами не знают, что думать. Одни говорят, что это опасные преступники и их нужно арестовать. Другие, что они помогают бороться с настоящими преступниками. А третьи вообще считают, что это все постановка для рекламы фильмов. А вы что думаете? Поинтересовался я. Допиндр задумался, притормаживая на светофоре. Знаете, сэр, я простой человек. Приехал из Индии, работаю водителем, содержу семью. Для меня важно только одно, чтобы на улицах было безопасно, сказал он философски. А кто это обеспечивает? Полиция, герои в масках или сами граждане, неважно. Разумная позиция, согласился я. Но, продолжил Допиндр, поднимая палец, есть одно но. Некоторые из этих героев совсем больные на голову. В каком смысле? Ну вот этот мистер Пул, на которого работает мой босс, объяснил водитель. Говорят, он тоже типа герой, борется с плохими парнями. Но методы у него специфические. Какие именно? Он шутит про убийство, носит красный костюм с маской, и у него очень странное чувство юмора, перечислил Допиндр. Плюс говорят, что он не может умереть. Представляете, бессмертный псих с пушками. Звучит впечатляюще, осторожно заметил я. Вот именно, воскликнул водитель. А еще есть какой-то слепой адвокат, который ночами дерется с преступниками. И женщина с электрическими способностями. И мужик, который превращается в зеленого великана, когда злится. Я слушал этот список с растущим удивлением. Похоже, в этом мире одновременно действовали несколько супергероев из разных комиксных вселенных. Много их, согласился я. Слишком много, подтвердил Допиндр. И что самое странное, все они появились примерно в одно время, месяца два назад. Как будто кто-то включил переключатель, и весь город сошел с ума. Месяца два назад. Примерно тогда, когда я попал в это тело. Совпадение, а обычные преступники как на это реагируют? Спросил я. О, они тоже не остаются в стороне. Мрачно рассмеялся Допиндр. Теперь у нас есть банды, которые используют высокотехнологичное оружие. Есть мафия, которая нанимает мутантов. А недавно появился какой-то кингпин, который пытается всех подчинить себе. Фиск. Значит, он не просто влиятельный бизнесмен, а действительно криминальный авторитет. Опасные времена, заметил я. Очень опасные, сэр, согласился Допиндр. Раньше максимум, что могло случиться, ограбление или драка. А теперь можешь выйти за хлебом и наткнуться на битву между какими-нибудь мутантами. А вы сами сталкивались с чем-то подобным? Поинтересовался я. Один раз, кивнул водитель, вез пассажиров в центр, и вдруг видим, по небу летит мужик в железном костюме, а за ним гонятся какие-то роботы. Пришлось резко свернуть в переулок, когда один робот упал прямо на дорогу. «Железный человек», — уточнил я. «Да, Тони Старк», — подтвердил Допиндр. «Теперь он официально супергерой». По телевизору показывали пресс-конференцию, где он рассказывал о своем костюме. Значит, Старк уже раскрыл свою личность. События развивались быстрее, чем в оригинальных комиксах. «А что думают люди обо всем этом?» — спросил я. «По-разному», — пожал плечами Допиндр. «Молодежь в восторге, снимают видео, фотографируются с героями. Люди среднего возраста больше беспокоятся о безопасности, а пожилые вообще считают, что это конец света. А правительство пытается контролировать ситуацию», — ответил водитель. «Создали какое-то специальное агентство. Щайте, кажется, называется. Они изучают всех этих людей с способностями. Щайте уже существует. Это меняло многое. Значит, Ник Фьюри и его команда уже активны. А вы не боитесь работать в такси в такое время?» – спросил я. «Боюсь», – честно признался Допиндр. «Но что делать? Семью кормить надо. Плюс, знаете что, иногда эти герои даже помогают». «В каком смысле?» «На прошлой неделе вез девушку поздно вечером. Ее начали преследовать хулиганы», – рассказал водитель. «Думал, придется вызывать полицию. А тут откуда ни возьмись появился один из этих героев в маске. Разогнал хулиганов и исчез. Повезло», — заметил я. «Да, и девушка была в восторге. Говорила, что он очень вежливый и даже извинился за беспокойство», — улыбнулся Допиндр. «Воспитанные ребята, некоторые из этих героев. Мы подъехали к моему дому. Я расплатился с водителем, добавив щедрые чаевые. Спасибо за интересную беседу», — сказал я, выходя из машины. «Пожалуйста, сэр», — ответил Допиндер, — «берегите себя, и если увидите кого-то из этих героев или злодеев, лучше не вмешивайтесь. Пусть разбираются между собой». «Хороший совет», — согласился я. «Удачи вам, и вам, сэр», — помахал рукой водитель и уехал. Я стоял у дома, обдумывая услышанное. Картина мира, которая складывалась из рассказа Допиндера, была гораздо сложнее, чем я думал. В этой реальности одновременно действовали персонажи из разных комиксных вселенных. События развивались в ускоренном темпе. Это создавало новые возможности, но и новые проблемы. Если в городе уже действуют различные герои и злодеи, то какую роль играю я в этой истории? Входя в дом, я думал о том, что завтра нужно будет найти ответы на эти вопросы. А пока что, выспаться и подготовиться к новому дню. PS 90H, Чечня. Попал во времени. HTTPS Outhartaday Work 429157, глава 8. Глаза открылись сами собой в 4 утра. Никаких звуков будильника, никаких внешних раздражителей, просто внутренние часы дали понять, что пора действовать. Я лежал в постели несколько минут, окончательно проснувшись и собираясь с мыслями. Разговор с Допиндером вчера заставил меня понять главное. В этом мире уже действуют различные персонажи с суперспособностями. А значит, рано или поздно мне тоже придется вступить в игру. И лучше быть к этому готовым. Бесшумно встав с кровати, я прислушался к звукам дома. Мэй крепко спала, ее размеренное дыхание доносилось из соседней комнаты. На улице было тихо, даже машины в это время практически не ездили. Я переоделся в темную одежду, черные джинсы, темно-серую толстовку с капюшоном, кроссовки на мягкой подошве. Взял темную бейсболку и медицинскую маску, простейший способ скрыть лицо, не привлекая лишнего внимания. Из ящика стола достал конверт с наличными, $5000, отложенных с прошлых выигрышей. Этого должно хватить на базовую экипировку. Выйдя из дома через заднюю дверь, я направился к промышленному району, где располагались несколько нужных мне магазинов. Расстояние было приличное, но с моими новыми способностями я мог добраться туда за 20 минут легкого бега. Улицы в это время суток были практически пустыми. Лишь изредка встречались дворники, ранние пробежки любителей фитнеса да развозчики свежей прессы. Никто не обращал внимания на еще одного бегуна в спортивной одежде. Первой целью был магазин спортивных товаров «Спорт Максимум», крупная сеть, торгующая всем от беговых кроссовок до снаряжения для экстремальных видов спорта. Здание располагалось в торговом центре, но имело отдельный вход с улицы. Я обошел здание по периметру, изучая систему безопасности. Камеры видеонаблюдения, датчики движения, сигнализация, стандартный набор для магазина средней руки. Ничего, с чем не справились бы мои новые способности. Служебный вход находился с тыльной стороны здания, в небольшом дворике, скрытым от глаз прохожих. Замок был электронным, но старой модели, я видел подобные в прошлой жизни. Достав из кармана мультитул, который прихватил из дома, я принялся за работу. Обостренные чувства позволяли различать малейшие щелчки механизма, а ловкость пальцев – манипулировать тонкими деталями с ювелирной точностью. Замок поддался через 5 минут. Дверь открылась без звука, я придержал ее, чтобы избежать резкого движения. Внутри магазина горело аварийное освещение, создавая причудливые тени между стеллажами. Благодаря улучшенному зрению я прекрасно видел в полумраке, словно носил очки ночного видения. Первым делом нужно было разобраться с системой безопасности. Пульт управления сигнализацией находился рядом с входом, простая модель с цифровой клавиатурой. Я внимательно изучил клавиши, на некоторых были едва заметные следы от пальцев, более затертые, чем на других. Попробовал несколько простых комбинаций, дата открытия магазина, которую видел на табличке, простые последовательности цифр. С четвертой попытки система издала тихий писк и индикатор сменился с красного на зеленый. Любители, пробормотал я про себя и направился к нужным отделам. Список того, что мне требовалось, был составлен заранее. Основа костюма, обтягивающая одежда, которая не стесняла бы движения и обеспечивала защиту от порезов и ссадин. В отделе одежды для экстремальных видов спорта нашел то, что искал, костюм для мотокросса, куртка и штаны из плотного текстиля с кевларовыми вставками на локтях, коленях и спине, темно-синий цвет, минимум отражающих элементов, идеально для ночной работы. Следующим пунктом была защита. мотоциклетные наколенники и налокотники с жесткими пластиковыми щитками, защитный жилет для сноубординга, легкий, но способный погасить удар, мотоциклетные перчатки с усиленными костяшками, обувь, высокие тактические ботинки для пешего туризма, мягкая подошва, хорошее сцепление, защита голеностопа, размер подошел идеально, дополнительная экипировка, тактический пояс с карманами для инструментов, веревка для альпинизма диаметром 10 мм, карабины, блоки, компактный фонарик с красным светофильтром, мультитул расширенной комплектации. В отделе единоборств нашел защитную маску для спарринга, закрывала верхнюю половину лица, оставляя открытыми только глаза и рот. Не идеальный вариант, но для начала сойдет. Сложив все в большую спортивную сумку, я направился к кассе. Включил один из терминалов и быстро подсчитал стоимость – $2400. Отсчитал нужную сумму из конверта и положил в кассовый аппарат вместе с запиской. Оплата за товар. Извините за неудобство. Не кража, а покупка в нерабочее время. Технически я не нарушал закон, разве что проникновение в чужую собственность. Но деньги были оставлены с избытком. Следующей целью был оружейный магазин «Защитник» в двух кварталах от спортивного. Более серьезное заведение с соответствующей системой безопасности. Проникновение заняло больше времени, пришлось обойти 3 камеры наблюдения и более сложную сигнализацию. Но принцип был тот же – терпение, наблюдательность и точность движений. Внутри магазина я направился не к витринам с огнестрельным оружием, это было излишне и опасно, а к отделу тактического снаряжения и средств защиты. Бронежилет второго класса защиты, легкий, но способный остановить пистолетную пулю. Тактический шлем с забралом, защита головы была критически важна. Комплект наколенников и налокотников военного образца. Несколько дымовых шашек, полезно для отвлечения внимания и создания укрытия. Светошумовые гранаты учебного типа, оглушают, но не калечат. Слезоточивый газ в баллончиках. Из инструментов взял профессиональный набор отмычек, комплект для вскрытия замков, компактные кусачки для проволоки, тактические очки с несколькими типами линз, обычные, затемненные, желтые для плохой видимости. Общая стоимость составила $3000, оставил 4000, пусть владелец не жалуется на недоплату. К 7 утра я был дома, разложив всю экипировку в своей комнате. Мэй еще спала, а у меня было время до школы, чтобы все рассортировать и спрятать. Примерив костюм для мотокросса, убедился, что размер подошел идеально. Ткань была плотной, но эластичной, не стесняла движений. Кевларовые вставки находились в нужных местах, там, где наиболее вероятны удары и падения. Бронежилет надевался под куртку, почти не изменяя силуэт. Шлем был немного тяжеловат, но обеспечивал отличную защиту и обзор. Забрало можно было поднимать и опускать одним движением. Перчатки сидели как влитые, усиленные костяшки не мешали мелкой моторике. Ботинки были удобными, подошва обеспечивала отличное сцепление даже на гладких поверхностях. Собрав все вместе, я получил вполне функциональный комплект для ночной работы. Не супергеройский костюм из комиксов, но практичная экипировка, способная защитить от большинства угроз. Спрятал все в большой спортивной сумке и засунул ее под кровать. Позже нужно будет найти более надежное место для хранения, но пока сойдет. Принял душ, смывая следы ночных приключений, и переоделся в школьную одежду. За окном уже светало, скоро должен был зазвонить будильник. Спустившись на кухню, начал готовить завтрак. Ночные упражнения разожгли аппетит. Новый метаболизм требовал больше калорий, особенно после физических нагрузок. «Питер», — донесся сонный голос Мэй. «Ты уже встал?» «Да, не спалось», — ответил я, переворачивая яичницу на сковороде. «Решил пораньше встать, позавтракать нормально». «Хорошая привычка», — Мэй спустилась в халате и тапочках. «Что готовишь?» «Яичницу с беконом», — ответил я. «Хочешь?» «С удовольствием», — улыбнулась она. «Пока ты готовишь, я кофе сварю». Мы позавтракали в уютной атмосфере, обсуждая планы на день. Мэй рассказывала о работе, я – о школе и лаборатории. Обычная семейная идиллия, которая казалась особенно ценной после ночных приключений. «Питер», – сказала Мэй, допивая кофе, – «у тебя все в порядке? Последние дни ты какой-то напряженный». «Все нормально», – заверил я ее. «Просто много дел. Школа, работа в лаборатории, тренировки с футбольной командой. Не переутомляйся», посоветовала она. «Здоровье важнее любых дел. Буду осторожен», пообещал я. Если бы она только знала, насколько это актуально, подумал я, вспоминая ночную экипировку под кроватью. В 8 утра я уже был готов к школе. Рюкзак с учебниками, сменная одежда для тренировки, все необходимое для работы в лаборатории. «Увидимся вечером», — сказал я Мэй, целуя ее в щеку. «Береги себя», — ответила она. «И не забудь поесть в школьной столовой». «Не забуду», — пообещал я и вышел из дома. Идя в школу, я думал о том, что первый шаг к созданию альтер-эго сделан. У меня была базовая экипировка, которая позволяла действовать, не опасаясь за свою жизнь. Следующим этапом должна была стать отработка навыков. Школьный день начался как обычно: толпы учеников в коридорах, звон замков шкафчиков, приглушенный гул разговоров. Я шел к своему шкафчику, мысленно возвращаясь к утренним событиям и планируя вечер. «Эй, Питер!» – услышал я знакомый голос. Гарри подходил ко мне с обычной утренней чашкой кофе из автомата. «Привет!» – поприветствовал я его, доставая книги для первого урока. «Выглядишь бодро», – заметил Гарри, внимательно изучая мое лицо. «Хорошо спал?» – «Отлично», – ответил я, стараясь выглядеть естественно. «А ты как?» – «Нормально», – пожал плечами Гарри. «Хотя отец вчера допоздна работал, телефон не умолкал. Какие-то проблемы с новым контрактом?» «Серьезные проблемы?» – поинтересовался я. «Не знаю точно», – Гарри отпил кофе. «Что-то связанное с правительственными заказами». Отец выглядел обеспокоенным. «Интересно, норма на сборные правительственные контракты, это могло означать работу над военными проектами. В оригинальных комиксах именно такие эксперименты привели к появлению зеленого гоблина. Кстати», — продолжил Гарри, — «что думаешь насчет вечеринки на выходных? Николь приглашает нас снова». «Звучит неплохо», — согласился я. «А что планируется?» «Какая-то тематическая вечеринка. Костюмы, маски, все такое», — объяснил Гарри. «Говорит, будет весело. Костюмы и маски. Учитывая мои недавние приобретения, тема была актуальной». «Интересно», — кивнул я. «Подумаю над костюмом». «Вот и отлично», — обрадовался Гарри. «А сейчас пошли, а то опоздаем на математику». Мы направились к классу, по дороге обсуждая планы на день. Гарри рассказывал о новой машине, которую хотел купить. Я слушал, время от времени вставляя комментарии. У дверей класса нас догнал Флэш. Он выглядел несколько неуверенно, словно не знал, стоит ли подходить. «Привет, парни», — сказал он, останавливаясь рядом с нами. «О, привет, Флэш», — поприветствовал его Гарри с легким удивлением. Обычно они не особо общались. «Привет», — ответил я. «Как дела с новой техникой бега?» «Отлично», — воодушевился Флэш. «Вчера на тренировке тренер сказал, что не узнает меня. Результаты улучшаются с каждым днем». «Рад слышать», — улыбнулся я. «Главное, не останавливаться на достигнутом». «Именно», — согласился Флэш. «Кстати, ребята из команды спрашивают, когда ты снова придешь позаниматься с нами?» «Сегодня после уроков», — ответил я. «Планирую поработать над командной координацией». Гарри слушал наш разговор с нескрываемым любопытством. Для него было новостью, что Флэш и я теперь общаемся на дружеской ноте. «А можно поинтересоваться?» – вмешался Гарри. «О чем вы говорите? Какая еще командная координация?» «Питер помогает нашей футбольной команде», – объяснил Флэш. «Консультирует по спортивной психологии и технике. Парень настоящий гений в этом деле». «Серьезно?» – удивился Гарри. «Питер, ты не рассказывал, что стал тренером?» «Не тренером, а консультантом», – поправил я. «Просто делюсь теоретическими знаниями». «Скромничает», — усмехнулся Флэш. «Он улучшил результаты половины команды». «Впечатляет», — признал Гарри. «А как ты во всем этом разбираешься?» «Читаю много», — ответил я. «Спортивная наука — интересная область». Звонок прервал наш разговор, и мы зашли в класс. Флэш сел на свое обычное место, но теперь время от времени оборачивался в нашу сторону, словно хотел продолжить беседу. Урок математики прошел без особенностей. Мистер Хендерсон объяснял логарифмы, что для меня было элементарно. Я решал задачи автоматически, больше думая о том, как интегрировать Флэша в нашу компанию с Гарри. На перемене, когда мы вышли из класса, Флэш снова подошел к нам. «Слушайте», — начал он несколько неуверенно, «а вы не хотели бы пообедать вместе, в столовой или где-нибудь еще?» Гарри удивленно посмотрел на него, затем на меня. Я видел, что он не против, просто не ожидал такого предложения. «Почему бы и нет?» – ответил я. «Гарри, ты как?» «Да, конечно», – согласился Гарри. «Можем в кафе через дорогу сходить. Там готовят неплохие бургеры». «Отлично», – обрадовался Флэш. «Только...» – он запнулся. «Что?» – спросил я. «У меня не очень много денег с собой, признался Флэш, слегка краснея. «Не проблема», — отмахнулся Гарри. «Я угощаю». «Не надо», — запротестовал Флэш. «Я не хочу». «Расслабься», — прервал его я. «Между друзьями это нормально. В следующий раз ты угостишь». «Друзьями?» — переспросил Флэш, и в его голосе прозвучала неуверенность. «А что, не можем быть друзьями?» — спросил я. «Можем», — быстро ответил Флэш. «Просто, непривычно». «Привыкнешь», — улыбнулся Гарри. «Тем более, если Питер говорит, что ты классный парень». В обеденный перерыв мы втроем отправились в кафе у Джо через дорогу от школы. Небольшое заведение с уютной атмосферой, популярное среди старшеклассников. Заняв столик у окна, мы заказали бургер и картошку фри. Поначалу разговор шел немного натянуто, Флэш явно стеснялся присутствия Гарри, а Гарри пытался понять, что изменилось в динамике наших отношений. «Так что, Флэш», — начал Гарри, — «когда принесли заказ, расскажи о себе. Кроме футбола, чем еще увлекаешься?» «Ну», — Флэш подумал, — «люблю фильмы, особенно боевики. Иногда читаю комиксы, а еще хожу в спортзал, но это больше для поддержания формы». «Комиксы?» — заинтересовался Гарри. «Какие именно?» «В основном про супергероев», — ответил Флэш. «Бэтмен, Человек из стали, Бабл и Арчер комикс, классные истории». «Согласен», — кивнул Гарри. «Особенно сейчас, когда они стали реальностью». «Да уж», — согласился Флэш. «Кто бы мог подумать, что Тони Старк действительно станет Железным Человеком?» «А что думаешь о других героях?» — спросил я. «О тех, кто действует в масках». «Круто», — ответил Флэш без колебаний. «Кто-то же должен бороться с преступностью. Полиция не всегда справляется, но они же нарушают закон», — возразил Гарри. «Самосуд, превышение полномочий, зато результат есть», — парировал Флэш. «Слышал, что в районах, где они действуют, преступность снизилась». «Интересная точка зрения», — заметил я. «А если кто-то из героев переступит черту, начнет убивать, тогда он уже не герой», — серьезно ответил Флэш. «Герой защищает невинных, а не убивает». «Философский подход», — улыбнулся Гарри. «А ты, Питер, что думаешь?» «Думаю, все зависит от мотивов», — ответил я осторожно. «Если человек искренне хочет помочь людям, это одно, а если им движет жажда власти или мести, совсем другое». «Согласен», — кивнул Флэш. «Мотивы решают все». Разговор плавно перетек на другие темы. Гарри рассказывал о планах на летние каникулы, Флэш о предстоящих соревнованиях, я делился впечатлениями от работы в лаборатории. Постепенно атмосфера становилась более расслабленной. Флэш перестал стесняться, Гарри проникся симпатией к нему, а я наблюдал, как формируется новая динамика нашей группы. «Знаете что?» — сказал Гарри, когда мы заканчивали есть. «А давайте сделаем это традицией. Раз в неделю обедать вместе, обсуждать всякое». «Отличная идея», — согласился я. «А меня точно приглашают?» — неуверенно спросил Флэш. «Конечно», — ответил Гарри. «Ты же теперь часть команды». «Команды?» — переспросил Флэш. «Ну да», — пожал плечами Гарри. «Мы же друзья теперь, верно?» «Верно», — улыбнулся Флэш, и я видел, что он искренне рад. Вернувшись в школу, мы столкнулись с небольшой проблемой. Несколько учеников из окружения Флэша, его бывшие приятели по команде «Задир», смотрели на нас с недоумением. «Эй», — Флэш окликнул его один из них, парень по имени Кенни. «Что ты делаешь с этими ботаниками?» «Обедаю», — спокойно ответил Флэш. «А что?» «Да брось», — фыркнул Кенни. «Они же не из нашей лиги». «А кто решил, что есть какие-то лиги?» — спросил Флэш, и в его голосе появились твердые нотки. «Ну», — Кенни растерялся. «Мы же всегда...» «Всегда что?» — прервал его Флэш. «Всегда дразнили тех, кто слабее. Всегда вели себя как идиоты». «Флэш, что с тобой?» — удивился другой парень. «Со мной все нормально», — ответил Флэш. «Просто понял, что лучше дружить с умными людьми, чем с теми, кому нечего сказать, кроме глупостей». Я видел, как его бывшие приятели переглядываются, не зная, что ответить. Очевидно, они не ожидали такой реакции. «Ладно», — наконец сказал Кенни, — «как знаешь, но не думай, что мы будем тебя прикрывать, если что». «Не просил», — спокойно ответил Флэш. Парни ушли, бросая на нас недружелюбные взгляды. Флэш проводил их глазами, затем повернулся к нам. «Извините за это», — сказал он. «Они не очень умные». «Ничего страшного», — ответил я. «Главное, что ты сделал выбор». «Правильный выбор», — добавил Гарри. «Хотя теперь у тебя могут быть проблемы с ними». «Не страшно», — пожал плечами Флэш. «Если что, вы же поможете?» «Конечно», — заверил его я. «Мы же команда теперь». «Команда», — повторил Флэш, и улыбнулся. Остаток дня прошел спокойно. На уроках мы сидели рядом, Флэш иногда просил помощь с заданиями, а Гарри охотно объяснял сложные моменты. Постепенно формировалась новая динамика, трио вместо дуэта. После уроков, когда я собирался идти на тренировку с футбольной командой, Гарри и Флэш решили составить мне компанию. «Хочу посмотреть, как ты тренируешь команду», — сказал Гарри. «Интересно увидеть тебя в роли наставника, а я покажу ребятам, что у меня теперь есть настоящие друзья», — добавил Флэш. «Тогда пошли», — согласился я. В спортзале нас ждала команда в полном составе. Ребята приветствовали Флэша как обычно, но с любопытством посмотрели на Гарри. «Парни, знакомьтесь», — сказал Флэш. «Это Гарри Осборн, мой друг». «Осборн?» — переспросил Майк. «Сын того самого Осборна, того самого», — подтвердил Гарри. «Но сегодня я просто зритель». «Круто», — одобрил Джейсон. «Значит, у Флэша теперь влиятельные друзья. У всех нас есть друзья», — поправил я. «Мы команда не только на поле, но и в жизни». Тренировка прошла отлично. Я работал с ребятами над координацией движений в групповых упражнениях, Гарри наблюдал с интересом, а Флэш помогал демонстрировать техники. После тренировки мы втроем отправились домой. Гарри предложил подвезти нас на машине. «Классная тренировка», — сказал он, когда мы ехали по городу. «Теперь понимаю, почему ребята тебя так уважают, Питер». «Дело не в уважении, а в результате», — ответил я. «Когда видишь, что твоя работа помогает людям становиться лучше, это мотивирует». «Мудрые слова», — согласился Флэш. «Кстати, спасибо вам, парни». «За что?» — спросил Гарри. «За то, что приняли меня в свою компанию», — ответил Флэш. «Раньше я думал, что дружба — это когда тебя боятся или уважают за силу. А оказалось, что настоящая дружба — это когда тебя принимают таким, какой ты есть». «Красиво сказано», — заметил Гарри. «Хотя ты тоже изменился, Флэш. Стал более зрелым, что ли. Питер научил меня думать, прежде чем действовать», — признался Флэш. «Это оказалось полезно не только в спорте». Мы подъехали к дому Флэша первому. Он вышел из машины и помахал нам рукой. «Увидимся завтра», — сказал он. «И еще раз спасибо». Когда Флэш скрылся в доме, Гарри повернулся ко мне. «Знаешь», — сказал он, — «я сначала не понимал, зачем ты связался с ним. Но теперь вижу, ты помог ему стать лучше. Люди меняются, если им дать шанс», — ответил я. «Флэш просто нуждался в правильном направлении». «А что насчет меня?» — спросил Гарри с улыбкой. «Я тоже нуждаюсь в правильном направлении, ты и так на правильном пути», — заверил я его. «Просто продолжай быть собой». «Хороший совет», — кивнул Гарри. «Кстати, насчет вечеринки на выходных, теперь мы можем пригласить и Флэша». «Отличная идея», — согласился я. «Думаю, ему понравится». Мы подъехали к моему дому. Я вышел из машины и попрощался с Гарри. «До завтра», — сказал он. «И Питер, спасибо за сегодня. Было классно». «Мне тоже понравилось», — ответил я. «Увидимся завтра». Входя в дом, я думал о том, как удачно прошел день. Удалось не только сблизить Флэша с Гарри, но и создать основу для прочной дружбы. Теперь у меня была команда не только для школьной жизни, но и потенциальная поддержка для будущих приключений. Правда, пока они не знали о моих планах, но это уже детали, которые можно будет проработать позже. PS 90H, Чечня, попал во времени. HTTPS OutHardDayWork 429157, глава 9. Приняв бодрящий душ и переодевшись в чистую одежду, я спокойно отправился в школу. Ночная экспедиция за экипировкой прошла успешно, полный комплект защитного снаряжения теперь надежно спрятан в укромном месте, а на счету осталось немного денег после трат в 6400. Не густо, но для старта сойдет. Шагая по знакомым улочкам, я с удовольствием вдыхал утренний воздух. На углу мистер Джонсон уже разворачивал свою тележку с хот-догами, радио играло что-то из Нирваны, видимо, память о Курте еще свежа в эфире. Из окна соседнего дома доносились звуки утренних новостей, дикторша что-то вещала про экономический подъем и снижение преступности в отдельных районах. Остановившись на автобусной остановке, я полез в карман за мелочью на проезд. Автобус подкатил с привычным грохотом и выхлопом сизого дыма, старенький General Motors, весь в царапинах и потертостях. Кондуктор, полноватая негритянка в форменной кепке, дружелюбно кивнула, принимая монеты. Втиснувшись в переполненный салон, я устроился у запотевшего окна. Пассажиры читали утренние газеты, кто-то Times, кто-то Daily News. Парень в кожаной куртке слушал что-то через наушники своего плеера, негромко постукивая пальцами по колену в такт музыке. Видимо, неплохой альбом попался. Паучьи способности продолжали развиваться, сила в 10 раз превышала человеческую норму, рефлексы острые как бритва, а обостренные чувства улавливали каждый звук в радиусе нескольких кварталов. Жаль только, что способности к производству паутины и прилипанию к поверхностям пока не проявились. Выйдя на нужной остановке возле газетного киоска, где продавец раскладывал свежие номера, я направился к школе. В витринах магазинов красовались афиши новых фильмов, «Форрест Гамп» и интервью с вампиром особенно привлекали внимание прохожих. У входа в школу меня поджидал знакомый гул голосов. Ребята обсуждали вчерашний матч Никс и новый альбом Green Day. Кто-то жаловался на домашку по алгебре, кто-то хвастался новыми кроссовками Nike Air. «Йо, Паркер!» – послышался знакомый голос Флэша, который направлялся ко мне с широкой улыбкой. В руках у него была кассета с музыкой. «Привет, Флэш! Готов к новому дню покорения футбольных вершин?» С усмешкой поинтересовался я. «Или тренер Кравчинский уже передумал насчет моих консультаций?» «Да ты что, Пит?» Радостно хлопнул меня по плечу Флэш. «Тренер вчера весь вечер расхваливал твою работу с командой. Говорит, парни стали играть как настоящая машина. Кстати, а ты «Зеленый день» слушаешь?» Он помахал кассетой. «Только что Дуки купил. Хочешь послушать на большой перемене?» «Конечно», кивнул я, вспоминая, как недавно этот же парень называл меня ботаником и совал головой в школьные шкафчики. Удивительно, как все изменилось за эти 8 дней. Мы вошли в школу, и тут же к нам присоединился Гарри. Младший Осборн выглядел слегка помятым. Видимо, вчерашняя вечеринка в элитном клубе дала о себе знать. «Утро, братишки», — зевнул он, поправляя рюкзак. «Питер, отец спрашивал о тебе вчера. Все интересуются, когда ты наконец согласишься поработать в Оскарп. Говорит, что у тебя голова варит лучше, чем у половины его научного отдела. Передай Норману, что я польщен, но пока сосредоточен на учебе», — ответил я, направляясь к своему шкафчику. «К тому же у меня есть работа в лаборатории доктора Коннорса». «Ах да, этот чудак с рептилиями», — махнул рукой Гарри. «Отец говорит, что Коннорс слишком увлекся регенеративной биологией, мол, играет с огнем». Эти слова заставили меня насторожиться. За последние дни работы в лаборатории я заметил, что доктор Коннорс становится все более одержимым своими экспериментами. Зеленая сыворотка, которую он тестировал на мышах, давала впечатляющие результаты, но и пугающие побочные эффекты. «Кстати», — продолжил Гарри, доставая из шкафчика учебники, «на выходных у меня тематическая вечеринка. Родители уехали в Европу по делам, так что дом в нашем распоряжении. Приходи, будет весело». Флэш заинтересованно поднял бровь. «Какая вечеринка? Можно и меня пригласить? Обещаю не крушить мебель». «Конечно, старик», — рассмеялся Гарри. «Чем больше народу, тем лучше. Только предупреждаю, дресс-код строгий. Тема Голливуд золотых времен». Прозвенел звонок на первый урок. «Физика с мистером Уоррином. Один из моих любимых предметов, особенно с учетом того, что я мог демонстрировать знания, который официально должен был получить только через несколько лет». «Ладно, мужики, побежали», — сказал я, захлопывая шкафчик. «А то Уоррен опять будет читать лекцию о пунктуальности». Мы направились к кабинету физики, и я невольно подумал о том, как странно складывается моя двойная жизнь. Днем — обычный школьник с друзьями и домашними заданиями, а ночью, после уроков, я направился на футбольное поле, где команда уже разминалась под присмотром тренера Кравчински. Старый поляк кивнул мне с одобрением. За эти дни я успел заслужить его уважение своими нестандартными методами тренировок. «Паркер», — рявкнул он, — «сегодня работаем над командной игрой. Покажи этим увольням, как правильно читать поле». Я улыбнулся и подошел к команде. Большинство парней уже относились ко мне с уважением. Флэш постарался распространить слухи о моих аналитических способностях и знаний биомеханики. Конечно, они не знали истинного источника моих знаний, но результат был налицо. «Окей, мужики», — начал я, указывая на расстановку. «Джейсон, твоя проблема в том, что ты слишком рано телеграфируешь свои намерения. Защитник видит твой взгляд и уже знает, куда ты побежишь. А ты, Майк, перестань полагаться только на силу. Скорость реакции важнее грубой мощи». Я провел их через серию упражнений, используя знания спортивной психологии и тактики, которые официально должен был получить только в университете. Парни внимательно слушали, результаты говорили сами за себя. За неделю команда стала играть как слаженный механизм. «Брэд, обратился я к здоровяку ростом под 2 метра, ты же понимаешь, что твоя задача не просто снести противника, а создать пространство для товарищей. Используй массу как инструмент, а не как дубину». Брэд Дэвис, капитан команды, сначала скептически относился к советам ботаника, но теперь ловил каждое мое слово. Парень был из тех, кто решал проблемы кулаками, и такие связи могли пригодиться в будущем. «Питер прав», — поддержал Флэш. «Вчера мы разобрали игру патриотов, и их защита работает именно по такому принципу. Тренировка продолжалась 1,5 часа. Я следил за каждым движением, корректировал технику, объяснял тактические нюансы. Паучьи чувства позволяли мне замечать мельчайшие детали, как игрок переносит вес, куда направляет взгляд, как меняется дыхание перед рывком. Отличная работа, Паркер, подошел ко мне тренер, когда команда отправилась в раздевалку. Ты думал о карьере тренера или спортивного аналитика? Пока сосредоточен на науке, мистер Кравчинский, ответил я, но помогать команде – это удовольствие. В раздевалке атмосфера была дружественной. Парни шутили, обсуждали приближающийся матч с соседней школой. Несколько ребят подошли ко мне поблагодарить за советы. «Слушай, Питер», – негромко сказал Брэд, – «когда мы остались почти одни, если тебе когда-нибудь понадобится помощь, ну, любого рода, обращайся. Мы не забываем хорошего отношения. Именно этого я и добивался. В этом городе, где каждую ночь происходили странные инциденты, где появлялись люди в масках и костюмах, иметь союзников среди обычных, но крепких парней было не лишним. Команда Midtown High могла стать хорошим прикрытием и поддержкой в случае необходимости». «Спасибо, Брэд». «Взаимно», – кивнул я, пожимая ему руку. Выходя со стадиона, я заметил, как несколько девушек из группы поддержки обсуждали тренировку. Ли Саллан помахала мне рукой с трибуны. Симпатичная блондинка явно заинтересовалась новым Питером Паркером. Но сейчас у меня были более важные дела. Через час работа в лаборатории Коннорса, где я планировал продолжить изучение его экспериментов. А вечером, время заняться созданием собственного костюма. Куртка для мотокросса и тактическое снаряжение были хорошим началом, но этого было недостаточно для серьезной работы на улицах. Вернувшись в кампус к Коннорсу и помогая ему по мелочи, я быстро остался один в лаборатории. Доктор ушел на совещание с деканом, оставив меня приводить в порядок рабочее место. Отличная возможность заняться собственными исследованиями. Убедившись, что коридоры пусты, я достал из укромного места несколько пробирок с образцами крови, которые тайком взял у себя в первые дни после пробуждения. Тогда это казалось глупой затеей, но теперь я понимал, изучение собственной мутации может дать ответы на множество вопросов. Включив микроскоп и центрифугу, я принялся за работу. Мои знания биохимии и генетики, унаследованные от прошлой жизни, помогали разбираться в сложных процессах. Первое, что бросилось в глаза, измененная структура гемоглобина. Красные кровяные тельца были почти в 1,5 раза крупнее обычных, что объясняло повышенную выносливость и скорость восстановления. Интересно, пробормотал я, делая заметки в блокноте. Ускоренный метаболизм, но при этом клетки не изнашиваются быстрее. Наоборот, они как будто обновляются эффективнее. Следующим этапом стал анализ ДНК. Здесь все становилось еще загадочнее. В хромосомах явно присутствовали чужеродные последовательности, не человеческие, но и не полностью паучьи. Что-то среднее, гибридное. Но самое интересное обнаружилось, когда я начал изучать нейромедиаторы. В образцах спинномозговой жидкости, которую удалось получить с помощью тонкой иглы, благодаря усиленной регенерации процедура прошла безболезненно, содержались неизвестные науки соединения. «Феромоны», – задумчиво произнес я, рассматривая молекулярную структуру, «или что-то еще более сложное». Дальнейший анализ показал поразительную вещь. Эти вещества могли воздействовать на поведенческие центры мозга других людей, вызывая подсознательное доверие и готовность следовать указаниям. Неполный контроль сознания, но достаточно мощное влияние, чтобы формировать лояльность и командную иерархию. Ген подчинения альфе, усмехнулся я, записывая наблюдение. Природа предусмотрела все. Паук-самец должен не только охотиться, но и контролировать свою территорию. Это многое объясняло, почему Флэш так быстро изменил отношение ко мне, почему футбольная команда беспрекословно принимала мои советы. Почему даже тренер Кравчинский стал относиться с уважением? Мое тело вырабатывало биологические сигналы, которые на подсознательном уровне устанавливали меня как лидера группы. Звук шагов в коридоре заставил меня поспешно спрятать образцы и переключиться на официальную работу. Когда доктор Коннорс вернулся, я как ни в чем не бывало мыл лабораторную посуду. «Как дела, Питер?» – спросил он, снимая пиджак. «Надеюсь, ты не скучал в одиночестве?» «Все отлично, доктор. Как прошло совещание?» Невинно поинтересовался я, продолжая работать. «Очередная бюрократическая волокита», – махнул рукой Коннорс. «Комиссия по этике опять докапывается до наших экспериментов. Боятся, что мы зайдем слишком далеко». Он не знал, насколько был прав, и насколько далеко уже зашел я сам, изучая тайны собственной мутации. Информация о феромонах альфа-доминирования открывала новые возможности. Если я смогу усилить этот эффект или научиться контролировать его сознательно. «Доктор», — сказал я, заканчивая уборку, «а что вы знаете о социальном поведении пауков? О том, как они устанавливают иерархию в группах?» Коннорс удивленно посмотрел на меня. «Большинство пауков — одиночки, Питер. Но некоторые виды действительно демонстрируют сложное социальное поведение. А что тебя заинтересовало в этой теме?» «Просто любопытство», — улыбнулся я. «Хочу лучше понимать биологические основы лидерства». Если бы он только знал, как близко к истине подошел в своих словах о том, что мы можем зайти слишком далеко. Но пути назад уже не было. Мутация развивалась, способности росли, а вместе с ними и амбиции. Покидая кампус, я столкнулся с какой-то бледной голубоглазой блондинкой с крайне милым личиком. Девушка несла стопку учебников и явно торопилась, но при виде меня остановилась. «Извините», — произнесла она мелодичным голосом с легким акцентом. «Вы не Питер Паркер случайно, лаборант моего отца?» Я удивленно поднял бровь. Коннорс никогда не упоминал о дочери, хотя в лаборатории иногда можно было заметить семейные фотографии на его рабочем столе. «Верно, это я. А вы, Беатрис?» — улыбнулась она, протягивая свободную руку для пожатия. «Беатрис Коннорс. Папа очень хорошо о вас отзывается. Говорит, что у вас редкий дар к науке для старшеклассника». Пожимая ее прохладную ладонь, я невольно отметил, насколько она отличается от отца. Где доктор Коннорс был весь в работе, постоянно напряженный и сосредоточенный, его дочь излучала спокойствие и какую-то особенную грацию. Белокурые волосы аккуратно собраны в косу, голубые глаза смотрели с искренним интересом. «Приятно познакомиться», — ответил я. «Ваш отец тоже упоминал», — соврал я, поскольку Коннорс держал личную жизнь в строжайшем секрете. «Вы тоже изучаете биологию, химию, на втором курсе», — кивнула Беатрис. «Но биология тоже интересна, особенно то, чем занимается папа. Регенеративная медицина может изменить мир, не правда ли?» В ее голосе слышалась гордость за отца, но и что-то еще, беспокойство, или просто любопытство к работе, которую она понимала лишь частично. «Определенно», — согласился я, — «ваш отец — выдающийся ученый, работать с ним — большая честь». «Скажите», — неожиданно спросила она, поправляя ремень сумки, — «он не выглядит переутомленным? Последнее время папа почти не бывает дома, только работа, работа, работа. Мама беспокоится». Этот вопрос заставил меня задуматься. Действительно, за последние дни доктор Коннорс стал еще более одержимым своими экспериментами. Зеленая сыворотка, странные побочные эффекты на лабораторных мышах, его пристальное внимание к моим предложениям по альтернативным методам исследования. «Наука требует жертв», — дипломатично ответил я, — «но я слежу, чтобы он не перерабатывал, обещаю». Беатриса одарила меня благодарной улыбкой, от которой что-то тепло шевельнулось в груди. Девушка была действительно красивой, но красотой не яркой, а какой-то утонченной, интеллигентной. «Спасибо», — сказала она, — «а вы не хотели бы как-нибудь выпить кофе? Я имею в виду, просто поговорить. Мне интересно узнать больше о работе папы, а он сам рассказывает очень мало». Предложение было неожиданным, но и заманчивым. С одной стороны, сближение с семьей Коннорса могло дать доступ к дополнительной информации о его исследованиях. С другой стороны, в голубых глазах Беатрис читался искренний интерес, не только научный. «С удовольствием», — ответил я. «Может быть, завтра после занятий? Знаю одно хорошее кафе неподалеку». «Отлично», — обрадовалась она. «Встретимся здесь, у главного входа, в 4, договорились». Мы попрощались, и я проводил взглядом ее стройную фигурку, пока она не скрылась в одном из корпусов. Интересный поворот событий. Дочь Коннорса могла стать как ценным источником информации, так и чем-то большим. Возвращаясь домой на автобусе, я размышлял о новых возможностях. Беатрис явно волновалась за отца, а значит, замечала изменения в его поведении. Если мои подозрения верны, и доктор действительно приближается к опасной черте в своих экспериментах, она может оказаться союзницей в попытках его остановить. Или наоборот, станет препятствием, если узнает о моих собственных исследованиях. Впрочем, время покажет. Вернувшись домой, я обнаружил Мэй, сладко спящую на диване в гостиной. Телевизор тихо бормотал, шла какая-то передача о политике, а на экране мелькал знакомый силуэт президента Клинтона. Пульт валялся рядом с рукой тети, а на журнальном столике стояла недопитая чашка чая и лежала раскрытая книга Стивена Кинга «Бессонница». Осторожно выключив телевизор, я нежно взял Мэй на руки. Она что-то пробормотала во сне и прижалась ближе, как маленький ребенок. В такие моменты особенно остро ощущалась ответственность за этого дорогого мне человека. Мэй была единственной семьей, которая у меня осталась, и я не собирался ее подводить. Аккуратно донеся тетю до спальни, я уложил ее на кровать и укрыл одеялом. Она даже не проснулась, лишь довольно вздохнула и повернулась на бок. На тумбочке стоял старый будильник с двумя медными колокольчиками, механический монстр, который каждое утро безжалостно выдирал из объятий сна. Рядом лежали очки для чтения и еще одна книга, Анна Каренина Толстого. Мэй всегда была большой любительницей классики. Тихо прикрыв дверь спальни, я направился на кухню. Желудок настойчиво напоминал о себе. Тренировка с командой и работа в лаборатории отняли много сил, а ускоренный метаболизм требовал постоянной подпитки. Лазанья была как раз тем, что нужно, сытно, вкусно и можно приготовить с запасом. Первым делом я включил старенькое радио Panasonic, стоявшее на подоконнике. Покрутив настройку, поймал волну местной рок-станции. В эфире как раз играли Оливия от Pearl Jam, Эдди Веддер проникновенно пел о том, что все еще жив. И это отлично подходило моему настроению. «I'm still alive», тихо подпевал я, доставая из холодильника необходимые продукты. Холодильник был настоящим ветераном, белый General Electric с хромированными ручками, который верой и правдой служил семье Паркеров уже лет 10. Морозилка требовала регулярной разморозки, а дверца закрывалась только если правильно дернуть за ручку, но он все еще работал как часы. Выложив на стол фарш, сыр моцарелла, пармезан, лук, чеснок, помидоры и листы для лазаньи, я принялся за дело. Сначала нужно было приготовить соус, основу любой хорошей лазаньи. Поставил на плиту старую чугунную сковороду, которая досталась нам еще от бабушки Мэй. Тяжелая, надежная, с деревянной ручкой, обмотанная изолентой. Пока сковорода нагревалась, я мелко нарубил лук и чеснок. Запах свежего чеснока всегда действовал успокаивающе. Что-то домашнее, уютное в этом аромате. На радио сменилась композиция, теперь играли Нирвана, Sammy Hagar & Wayne. Курт Кобейн был мертв всего несколько месяцев, но его музыка все еще звучала на каждой станции. Добавив в разогретую сковороду немного оливкового масла, я высыпал туда лук. Шипение и потрескивание наполнили кухню, а сладковатый аромат карамелизующегося лука смешался с запахом чеснока. Готовить в такой тишине, под неспешную музыку, было настоящей медитацией.